и, подумав так, взял на мушку рослого фельдфебеля, ретиво вышагивавшего под барабанный треск. «Прими!» Залпа не получилось. Стреляли в разнобой, торопясь. Сухие револьверные хлопки мешались с резкими выстрелами винтовок и тяжелым грохотом охотничьих ружей. Рухнули офицерик с саблей, старательный фельдфебель, трое солдат, а остальные поспешно повернули назад. Кто-то нетерпеливый, Вася Солдатов, что ли, азартно пальнул вдогонку, подбил еще кого-то. Подбитый закричал, и крик его услышали на баррикаде. «Зря», — неодобрительно сказал Юзеф Замора, — «стрелять в спину нечестно». Сергей Петрович тоже считал, что стрелять в спину нечестно, но ему уже напомнили, что игра кончилась, и он ту же мысль выразил иначе. «Патроны беречь и приготовьтесь укрыться. Они сейчас начнут стрелять». Но они с поразительной тупостью еще трижды ходили в атаку. Результат был тот же. Солдаты доходили до разрушенной баррикады, натыкались на частый огонь, теряли с десяток ранеными и убитыми и поспешно откатывались назад. Затем наступила пауза. Все замерло. Самохлебов высказал предположение, что сейчас выкатят пушки. Но вместо пушек вышел пожилой подполковник, снял фуражку и, размахивая ею, направился к баррикаде. «Парламентер!» Сергей Петрович торопливо отряхнул пропыленную тужурку. «Борис Петрович, остаетесь за меня!» И с грохотом, поскольку баррикада была порядком потрепана, стал спускаться навстречу подполковнику. Спускался он с некоторым сердечным замиранием, но никто не стрелял. Было тихо, и отчетливо слышались стоны раненых. «Подполковник Раздорный», — хмуро представился парламентер. «Между прочим, это стонут русские люди. С той стороны баррикады тоже стонут, и тоже русские люди. Опомнитесь, Сергей Петрович», — вдруг тихо сказал офицер. «Вы же благородный человек, потомственный дворянин. Ну что у вас общего с этим сбродом? Родина, Федор Федорович, начитались книжек. А чем все кончится, знаете? Разгромом. Уцелевших выделим, чтоб надолго запомнили. Вас придется расстрелять. Так-то, Сергей Петрович. Игра кончилась. Вышли, чтобы сообщить об этом? Напрасно. Мне уже сказали, что игра кончилась. Засим, давайте отклоняемся. Прошу прощения, я лицо официальное. Если не желаете слушать советов, давайте разговаривать, как предписывает порядок. Я пришел уведомить, что мы просим не стрелять, пока наши раненые и убитые не будут убраны с поля боя. По законам христианского милосердия. Это не условие, Сергей Петрович. Если вам угодно перемирие, извольте точно оговорить его срок. 2 часа. Офицер вынул часы, щелкнул крышкой. «Сейчас 5:26, следовательно, извините, но у нас тоже есть раненые и убитые. Мы предлагаем 3 часа жизни по законам христианского милосердия». «Согласен. Стало быть, ни одна из сторон не предпринимает никаких военных действий до 8:26. Надеюсь, вы все же подумаете и о своей судьбе, и о своем отце, Сергей Петрович. Передайте ему, что я жив и здоров», — с некоторым смущением попросил Белобрыков.